Надо бы обсудить это с Дарьей, но позже. Сейчас необходимо сосредоточиться на опросе, чтобы побыстрее от него отделаться. Вот если бы она могла прямо спросить: «Извините, а вы к какой категории себя относите? Тех, что на цепи, или к свободным?» Сама Илария, несмотря на проявившуюся в последнее время сентиментальность, несомненно относила себя к категории свободных, сильных, гордых, царей зверей. Ну и одиноких, понятно. «Хочешь жить, умей вертеться на заднице», — любил повторять ее бывший муж Ванни. «И лучше всего на упругой заднице и с высоко поднятой головой». Илария задумалась. Если она поторопится с опросом, то еще успеет в спортзал. Ей, в отличие от Дарьи, не нужно было влюбляться, чтобы заняться собой. На этот раз тема опроса была совсем смешная. «Привет, Кьяра, это Илария. Как гастроли? Хорошо? Очень рада. Послушай, я тебе звоню, чтобы узнать, что ты думаешь о знаменитых женщинах, которые раздеваются при первом удобном случае?» «Я думаю, что они дешевки, вот что я думаю. Но это не для статьи, сама понимаешь. Я не хочу скандала, а то привяжутся к моим словам. Напиши, что хочешь, ладно? Я тебе доверяю. Напиши какую-нибудь обычную отговорку. 50 на 50. Немного того, немного сего, чтобы все остались довольны». «Сделано». «Кьяра. Симпатичная, уважаемая, умная, образованная женщина. Редкая жемчужина в театральном мире. Ее спокойный и ироничный ответ можно было предположить. Вполне понятно, кто же в 50 лет захочет споров и полемики с Гарсией и Валенти по очереди. Но Иларии нужен был кто-то, кто пустит стрелу с Курары. О, нашла! Это Альда Бузи. Слушай, меня не волнуют эти сучки, выставляющие себя на показ. Этим они пытаются доказать, что их паралич еще не потерял форму, и надеются получить роли в новом сезоне. Но я не покупаюсь на дряхлеющих неудачниц никогда. Они не умеют устраивать шоу. Если уж ты на такое решилась, то сделай это в духе Фаралеони. Она сфотографировалась голой на 9-м месяце беременности, выставив на всеобщее обозрение свой огромный живот. Зато она может рассчитывать на двойной успех и благодарность от публики и от будущего ребенка. Молодец, Бузи. Правда, немного увлекся, но это и Ларри исправит. А так, самый остроумный и честный ответ. Альда Бузи. Успешный писатель. Он может себе позволить подобные высказывания. Его жизнь была похожа на приключенческий фильм. Он много путешествовал, влюблялся, страдал, наконец, достиг успеха и теперь может говорить все, что вздумается, не боясь скандалов. Он столько боли пережил, что его абсолютно не волнует мнение других. Что нам остается от той боли, которую мы пережили в юности? Ничего. Иногда не остается даже воспоминаний. Плохое легко забывается. А со временем мы с изумлением понимаем, что не помним своих страданий. Что за странная мысль? Это Бузи ее вызвал. И Лария вспомнила этапы его насыщенной жизни. Странный человек. Обычно немногословный. Он потратил 10 минут на разговор с Иларией о голых женщинах. Почему? Наверное, от злости и от радости, что может свою злость выплеснуть. С помощью нескольких остроумных предложений, на самом деле все из ответа Бузи, она наконец-то собрала 9 необходимых мнений. 5 абсолютно отрицательных, как и требовалось, и 4 мнения ни рыба, ни мясо, опять же, как и требовалось. Илария хорошо знала, что именно ответы «ни рыба, ни мясо» были самыми верными, потому что людям все равно. Почти все думают только о себе. Единственное исключение – это дружба и любовь. Что значит всегда быть на стороне другого, который, в свою очередь, всегда на твоей стороне. Для нее и Дарьи жена женатого принца была всего лишь старой, вышедшей из моды улиткой, а для своих подруг она была девчонкой из 60-х, которая пытается удержать около себя своего влиятельного муженька. Как-то на обертке «Бачи Перунджини» она прочитала фразу, которая ее поразила. «Если бы мы увидели себя глазами других, мы бы мгновенно исчезли». Верно. И она еще добавила от себя: «Мы думаем только о самих себе, вместо того, чтобы понять, чего хотят другие». Иллария не выносила глупостей, лжи во спасении и публичных прочитаний. И уж если нельзя писать жестокую и голую правду, то думать можно, что она и делала. И она думала, что ненавидит тех, кто думает только о себе, кто привык делать шоу на чужом горе. Миллионеры, занимающиеся благотворительностью, но не представляющие тех, кому отдают деньги. Пиарщики, сделавшие спектакль из СПИДа, а из косовских беженцев мелодраму. Упрямая, бешеная, яростная, Иллария была хорошей журналисткой. Во всяком случае, неплохой журналисткой. И она очень надеялась, что была и неплохим взрослым человеком. Можно ли разделить людей на хороших взрослых и плохих взрослых? Это необходимо безотлагательно обсудить с Дарьей. Глава 15. «Ты меня описала как какую-то инопланетянку. Я тоже иногда бываю гусыней, просто это не так заметно. Но сейчас хочу спросить о другом. Как ты думаешь, бывают хорошие взрослые? Или все взрослые плохие? Я имею в виду, может ли взрослый стать чем-то большим, чем человеком, постоянно идущим на компромиссы и уступки, неспособным слушать других в горе или в счастье? Или же лучше вообще не вырастать и оставаться в душе ребенком? Я, конечно, огрубляю, но тут есть о чем подумать. В одном ты права. Я возрождаюсь из пепла. Я как никогда строптива, хочу покапризничать и делать глупости. Может, потом я и пожалею об этом. Но пока я как паровой котел под давлением, уставший работать. Вот-вот взорвусь. Подумать только. В редакции меня считают холодной и властной женщиной. Не могу даже представить, что на самом деле думает обо мне Роберта. Роберта — та девушка, о которой я тебе говорила. Как она, наверное, меня осуждает. И как она напоминает мне себя 10-летней давности. Ту Иларию, которая с виду была нежной и мягкой, но могла закипеть и взорваться за 10 секунд. Ты говорила, что в зоне взрыва лучше не оказываться. Но вряд ли она думает, что мы с ней хоть в чем-то похожи. Я пришла к не очень приятному выводу. Видимо, все молодые находят всех взрослых жуткими мумиями, даже тех, кто себя таковыми не чувствует. Но тебя это, наверное, не волнует, ведь твой принц не мальчик. Тогда ответь мне на вопрос, он хороший твой принц или он плохой взрослый? Судя по его положению, он не слишком хороший, но чтобы так тебя в себя влюбить, он должен иметь детскую непосредственность, а дети бывают только хорошими. С нетерпением жду списка его доблестей, и не только эротических. Сгораю от любопытства. Иллария. Глава 16. Видимо, это какой-то новый национальный праздник. День ссор с мамой. Закончив опрос и отправив письмо Дарье, Иллария поссорилась с Клаудией, своей ангелоподобной мамочкой. Полная противоположность Долорес, потому что она знала о Долорес. Одна из тех чудесных мам, которые постоянно заставляют тебя чувствовать вину, из-за чего они, в свою очередь, тоже постоянно чувствуют себя виноватыми. Словом, замкнутый круг. Клаудия была сдержанной, всегда с уважением относилась к решениям Иларии, но при этом так никогда и не поняла ни одного из них. Она не поняла, почему Иллария вышла замуж за Ванни, хотя безумно любила Ванни, пока Ванни любил ее дочь. Теперь она не понимала этих странных отношений с Франко, о котором знала очень мало, но этого хватило, чтобы заключить, что он недостоин ее малышки. Клаудия, Клаудия. В уголке своего сердца изюминки Иллария всегда чувствовала себя ее маленькой дочкой. Тщетно она пыталась защититься от ее любви, состоящей из самопожертвования, советов и шерстяных маек. Любовь Клаудии была основой семьи. Она оберегала от бед, но при этом сажала в клетку, отнимала свободу и не отпускала ни на шаг и не позволяла отправиться в полет, потому что уже определила твое место на веки вечные. Разумеется, твое место рядом с мамой, с Клаудией. Всегда. Иллария понимала это, но всю юность с тупым упорством пыталась оторваться от матери, разорвать пуповину. Ей совсем не улыбалось быть чьей-то дочерью, внучкой, сестрой. Честно говоря, это ее угнетало. Семейная клетка была слишком тесной для ее раздутого юношеского эго, ее космических амбиций. Она хотела быть Илларией и только, лидером самой себя, вождем собственной революции. И, как все 20-летние, она наивно мечтала о том, как улетит из этой клетки на широкие свободные земли. Там она сможет проявить себя, сумеет стать хозяйкой собственной судьбы, создаст свой мир и начнет дышать полной грудью.